«Пошли другого», — Моисей изрек. «Господь, ты знаешь, я косноязычен. Пред фараоном голос нужен зычный, а я пред ним пастух, а не пророк. Палящий зной, но делать кирпичи с угрозою сатрапы повелели, не сделал нормы, и они зверели, пуская в ход нагайки и бичи. Египта гнет, калечил сыновей, но вопль народа слышал Иегова, и у Харива запылал терновник, где сущего услышал Моисей. Своих собратьев осознав беду, из рук Творца он взял в раздумье жребий и, голову подняв, с надежды к небу, чуть помолчав, промолвил: «Я иду. Аминь».